«Мне не нужна твоя жалость», — фыркнул он, медленно отводя правую руку за спину. «Я лишь привожу примеры разницы между нами. Мы не боимся идти и пачкать руки, когда это необходимо, и не прикрываемся разной бутафорией и оправданиями. Мы делаем то, что должны делать, а вы же все пытаетесь лавировать между общественным мнением и правилами. Потому ваша новая республика трещит по швам, стоило только Трауну немного подергать вас за вымя. Каково это было знать, что множество разумных покинуло Корусант после блокады Трауном и переселились в Доминион? Насколько жалко ваша власть, раз разумные предпочли жить под властью того, кто косвенно виноват в том, что на их головы рухнули астероиды, они остались демократами. Мы относимся спокойно к выбору разумных, ответила Виссери, судя по движениям левой руки, справляясь с подбородочным ремнем. Честно говоря, я мечтала о том, чтобы прикончить Снежную Королеву сама, но, если встречу того, кто это сделал, поставлю выпивку за правильный выбор. Хотите посмотреть на выражение ее лица, когда она увидела своего убийцу? Думаю, это будет то еще зрелище. Вам понравится, полковник, ведь для вас Айсард – один из столпов прошлого. Думаю, будет полезно посмотреть на то, как встретил смерть ваш общепризнанный авторитет. Брайл криво улыбнулся, нащупав запасной бластер и извлекая его из-за пояса. Пока что он держал оружие за бедром, чтобы не продемонстрировать его раньше времени. Полковник хотел насладиться зрелищем. «Поэтому, вы не правы, Виссери», — произнесла женщина. «То, что вы называете предательством, не более чем обычный гражданский выбор. Если разумный хочет жить и служить там, где ему удобнее, комфортнее и так далее, он волен это делать. Это и называется свободой выбора. Но вам, имперцам, еще в академиях промывают мозги. И ничего кроме служения империи, опять же, в том виде, в котором вы ее понимаете, никто из вас не умеет. Этим мы и отличаемся. Вы простой фанатик, а я же реалист». Виссери опустила глаза вниз, когда сняла серый шлем и отбросила его в сторону. По ее вытянувшемуся выражению лица, полковник понял, что до агентессы наконец-то дошло. Как просто и дешево их провела Снежная Королева. Мужчина, уже не таясь, поднял бластер и выстрелил. Алый заряд попал в правую половину груди молодой агентессы. С криком она рухнула на пол, выронив оружие. Полковник потратил ровно 3 секунды, чтобы быстро пересечь разделяющее их пространство и оказаться рядом с жертвой. Он бесцеремонно схватил республиканку за волосы, ударив рукояткой бластера в лицо, подавляя ее сопротивление. Затем он наступил на левую руку республиканки и одним движением сломал ей руку в запястье, после чего повторил это же движение, сопровождаемое криками боли женщины, с правой рукой. С садистской улыбкой он прострелил ей из бластера оба бедра, окончательно лишая женщину мобильности. Рывком, не обращая внимания на ее всхлипывание, оторвал беспомощную Еллу от пола и подтащил к искаженному удивлением и ужасом лицу молодой женщины в серых доспехах. «Видишь, агент, это лицо, ее звали Алекс, ледоруб 23 лет от роду. Она служила империи, при том, что родилась за ее пределами. Эта девочка согласилась изображать Айсард в этой операции, чтобы вы, бесполезные куски мятежного дерьма, подумали, будто у вас что-то получится. Вас давно уже переиграли, и скоро уничтожат, как каких-то дешевых гангстеров на нижних уровнях имперского центра. Генерал Мадина, небось, только сейчас понял, что все идет не по его плану. Ну, ничего, все еще впереди. Скоро мы вернем контроль над Лусанкией, отведем ее в точку рандеву с Айсард, где я повяжу бантик на вашего директора разведки и передам предателя в руки Снежной Королевы. Вы спланировали это, — прохрипела Виссери. Кое-что для нас неожиданность, — признал Брайл, ударив молодую женщину коленом под дых, а затем с наслаждением припечатав ее лицом к угловатому подлокотнику. Но пока вы пытались поймать Айсард, чтобы сделать из ее казни шоу, показать, что вы хоть как-то сильны, Айсард расставила сети на вас, и ваш Мадина, в отличие от Кракена, попадет в плен живым. И я уверен, что Снежная Королева за время своих скитаний уже придумала, как восстановить свою программу поломки разумных и превращению их в спящих агентов, взамен аппаратуры, которую вы, идиоты, уничтожили, едва Лусанки оказалась в ваших руках. Полковник бросил ее на пол, с наслаждением устроившись сверху. Он отложил в сторону бластер и принялся душить девушку, чтобы насладиться предсмертными муками жертвы. Пленница что-то пыталась сказать, но Виссери уже сжал свои крепкие мужские руки на ее горле. «Бластеру, в отличие от тебя, республиканская дешевка, я доживу до того момента, как вы, правильные герои, найдете Мадину и вернете его в общество. И как на каком-нибудь параде, он вышибет мозги вашей Монмотме, на всю новую республику назвав имя этого прекрасного корабля, ознаменовав то, что снежная королева снова вас всех переиграла. Из горла женщины доносилось бессвязное клокотание. Она наносила вялые удары сломанными руками, но почувствовавшего запах предстоящего убийства полковника было уже не остановить. Его глаза горели фанатичным огнем, и напускное спокойствие уступило истинной сущности садиста, упивающегося страданиями жертвы. Он наблюдал за тем, как взгляд Еллы Виссири становится туманным, сопротивление слабеет. На миг он озадачился, когда увидел, что в глазах жертвы мелькнула надежда, а в глазах отразилось что-то темное. Полковник повернул голову в сторону и с удивлением обнаружил стоящего позади себя мужчину средних лет. Облаченный в стандартный комбинезон техника, он, меж тем, им не являлся, если судить по контурам проступившей под тканью брони. А если принять во внимание то, что в потолке отсутствовала вентиляционная решетка, то становилось понятно, откуда он появился. Какого хатта? Полковник оторвал руки от горла жертвы, которая сделала судорожный вдох. Брайл потянулся к бластеру, лежащему рядом, но мужчина схватил его ладони, вывернул и одним резким движением сломал локтевые и лучевые кости. Виссири взвыл, когда увидел торчащие из-под кожи белоснежно-кремовые куски костей, но это было лишь начало. Елла смогла перевернуться на бок и, пересиливая боль, оставалась лишь безмолвным свидетелем. Она наблюдала за тем, как техник со скупостью и экономностью движений профессионала рукопашного боя превращает полковника, носящего такую же фамилию, как и у нее, в кусок мяса. Удары руками и ногами приходились по всем частям тела, сопровождаясь звуками отбитых внутренних органов и ломающихся костей. Женщина, судорожно вдыхая драгоценный воздух, силилась не привлекать к себе внимания, надеясь, что сломанные запястья не станут помехой к тому, чтобы завладеть выпавшим бластером пилота. За свою жизнь она видела много драк, была свидетелем многочисленных конфликтов с применением боевого искусства, и сейчас безошибочно определяла то, которое использовал нежданный гость. Тирас Касси, крайне сложный в освоении стиль боевого искусства, о котором ходят лишь легенды. Мало кто мог рассказать о том, что встречался с мастером Тирас Касси и пережил эту встречу. Внезапно Карелианка поняла, что ей уже приходилось читать о смертоносном применении этого навыка. Работая в Карбизе, ей при расследовании дела об уличных разборках с 7 трупами, в телах которых не осталось ни одной целой косточки, удалось найти свидетеля, который описал действия убийцы. Отбойный молоток, наносящий удары, проламывающие кости, со скоростью бластерного выстрела. Стоило ей тогда лишь приблизиться к личности убийцы, появился представитель имперских спецслужб, который изъял у нее дело. Преступник так и не был найден, и о смерти торговцев спайсом быстро забыли. В Карбизе считали, что это сделали имперские агенты, и они лишь замели за собой следы. И сейчас, наблюдая за тем, как один, не самый крепкий и мускулистый человек превращает в отбивную крепко сбитого полковника, Елла была склонна согласиться с мнением бывших коллег. Прошло всего несколько минут избиения, а тело полковника Браала Виссири уже представляло из себя бесформенный бурдюк, лишенный даже намеков на контуры. Это была просто масса органики, заключенная в покрытую ссадинами оболочку. Но, судя по тому, что мужчина, которого противник бросил на пол, еще двигал глазами, он не погиб в процессе, но и пошевелиться не мог. «Ты ведь помнишь Малахимрана, полковник Виссири, не правда ли?» — негромко спросил неизвестный, присаживаясь на одно колено рядом с отбивной из пилота. Елла почувствовала, как у нее по спине пробежали мурашки. Даже боль от переломов и ожогов ушла на второй план. Со стороны пилота донесся жалобный стон. «Вижу, что помнишь», — кивнул неизвестный. «Ты и Снежная Королева пытали его, чтобы узнать о планах Трауна. Превратили в отбивную. Но он вам не раскололся. Меня не было рядом, чтобы остановить его. Мало решил не рисковать, боясь стать марионеткой в руках Айсард. Он покончил с собой, опасаясь, что провалы в памяти могут свидетельствовать об обработке спящего агента. Правильное, но поспешное решение. Голова полковника, которая почему-то оказалась не переломана, как остальной скелет, затряслась. «У меня только один вопрос», — продолжал неизвестный. «Вы сделали из него спящего агента или нет? От твоего ответа будет зависеть то, Как ты умрешь, быстро или мучительно? Полковник трясся всем своим похожим на бурдюк телом, которое едва сдерживало ткань порванной формы. Елла, затаив дыхание, смотрела за тем, как полковник Виссери утвердительно кивнул. «Значит, Мало принял правильное решение», — облизнув губы, произнес техник, а затем его правая ладонь сжалась в кулак. Следующее, что Елла смогла различить, это то, как неизвестный вынимает свою руку, заляпанную серо-коричневой субстанцией и кровью из пробитого насквозь черепа полковника Виссери. «За Малахимрана и его команду», — произнес неизвестный, — «и всех тех несчастных, кого вы обработали и отправили на смерть». Елла лежала, не в силах пошевелиться от шока. Ее глаза были готовы вывалиться из орбит, когда она наблюдала за тем, как неизвестный поднялся и одним резким движением стряхнул с руки кусочки мозга и капли крови. Республиканка посмотрела на мужчину, и их глаза встретились. «Теперь», — произнес доминионец, прищуриваясь, словно рассматривал ее через прицел, — «займемся тобой, агент Виссери». Елла сделала единственное, на что оказался способен ее организм. Она закричала от страха и лишилась чувств. Глава 76. Обмани обманщика. Часть 3. А эту главу никто не спонсировал. Она сама появилась на свет. Сама пришла, на лыжах. Глядя на то, как МС-80Б разваливается на части, впитав в себя сразу 3 очереди протонных торпед, Вет Шантиллес уже не мог отвести глаз в сторону от тактических мониторов на мостике своего нового флагмана. Звездный разрушитель типа «Победа-2», названный в честь покойного верховного главнокомандующего Джела Акбара, держался по центру построения республиканского флота, поддерживая наступление огнем всех своих орудий. Трауну удалось застать их врасплох, прибыв своим флотом к месту базирования флота Виджа. Запертые гравитационные аномалии и чаши звездных разрушителей Доминиона с одной стороны и планетарной орбитой с другой, корабли Новой Республики понесли потери с первых же моментов противостояния. Уже 2 дюжины кораблей обращены в космический мусор, и произошло это отнюдь не по причине чьего-то ратозейства или предательства. И точные, ужасно точные залпы звездных разрушителей Трауна тоже ни при чем. У них явно не один этот волшебный истребитель. Ветш отвернулся от картины взрывающегося эскортного фрегата. Небиулон В-2 получил порядка 2 дюжины протонных торпед в кормовую часть, на месте двигателей образовался огромный светящийся шар, сдетонировали реакторы. Беспомощная носовая часть продолжила движение по инерции. Получив пинок ударной волны, остатки корабля закружились, лишенные защиты и возможности стабилизировать курс. Державшиеся на левом фланге 2 победы Доминиона перенесли огонь своих орудий на останки корабля Новой Республики. Потребовалось всего несколько минут для того, чтобы корабль перестал существовать, даже в виде носовой части. К текущему моменту Ветш уже сблизил свои корабли, 40 звездных крейсеров серии МС-80 и 20 эскортных фрегатов, с флотом Доминиона на дистанцию в 40 единиц. Теперь уже перестрелка между кораблями велась едва ли не прямой наводкой. Удерживаемые от бегства в гиперпространство гравитационными тралами 4 звездных разрушителей типа «Интердиктор», флот Виджа был вынужден принять бой с флотом Доминиона. Изначальная тактика, строившаяся на обороне под прикрытием галлановских станций, оказалась нерезультативной. Это Антиллес понял сразу же, как в защите «Интердикторов» появились 2 пары венаторов, несомненно вооруженных ионными пушками. Выход из гиперпространства последних сопровождался в том числе нанесением ударов чудо-истребителями по флоту Виджа, приведших к потерям в первой фазе сражения. После этого коррелианец двинул свои корабли навстречу противнику. Бессмысленно играть от обороны, когда противник, выманив большую часть мла республиканцев на сражение с собственными мла, имеет возможность уничтожить звездные крейсера Новой Республики, даже не сближаясь с ними. Контратака, если и не принесет победы, то хотя бы позволит некоторым из звездолетов республиканцев прорваться. Траун расположил свои корабли 3 эшелонами. По центру держались звездные разрушители Гранд-Адмирала, среди которых явными дебютантами сражения выступала 2 победы. Как и те 2, с которыми Ветш столкнулся при Ассусе, эти 12 кораблей не уступали по огневой мощи некоторым имперским. Бортовые компьютеры республиканцев идентифицировали среди них чуть ли не половину, а конкретно 7, прежде состоявшие во флоте Новой Республики. Были здесь и Монарх, Триумф, потерянные в битве при Сьютрике 4, Освободители и Стремительная Свобода, которые принимали участие в атаке на сектор Плавис, Селонианское Пламя и Огонь Каруска, пропавшие в системе Занджу во время поисков отступившего из системы Мустафар флота Гранд-Адмирала. Седьмая победа пропала во время сопровождения одного из конвоев. 10 звездных разрушителей типа Имперский 2 и 2 десятка единичек также держались в среднем эшелоне наряду с победами. И среди этих кораблей, помимо звездолетов, прежде воевавших под республиканскими идентификационными данными, отремонтированной расплатой из флота Кринеля, можно было заметить и те, которые находились в республиканском розыске имперских террористов. Сталкер и Гром, часть эскадры смерти, пропавшая из видимости после освобождения сектора Элрут от имперского владычества. Крюгер капитана Ридера, такой же бандит и разбойник, действовавший во внешнем кольце и доставивший немало проблем транспортом новой республики и ее отдаленным аванпостам. Траун явно не сидел без дела, притягивая к себе все новые и новые корабли, как отбивая их у новой республики, так и захватывая звездные разрушители у имперцев-мятежников, или банально перевербовывая их себе на службу. В верхнем и нижнем эшелоне расположились в равном количестве поделенные на два отряда 52 тяжелых крейсера типа «Дредноут», и их огонь здорово трепал силы поддержки «Виджа». Огромная получаша, прижавшая флот новой республики к орбите, больше напоминала удавку. Четверка венаторов, как и предполагалось, плюнула ионным пламенем. Но целью являлись отнюдь не корабли антиллеса. Щиты галанов исчезли во мгновение ока, и второй залп вывел из строя 4 из 6 станций. Последовавшие спустя короткое время выстрелы по двум оставшимся галанам прояснили Виджу ситуацию так же ясно, как видно оба светила на небе Татуина. «Траун зажимает нас в огненный мешок», — произнес он, видя, как фланги флота Доминиона начинают растягиваться так, чтобы полностью окружить терзаемые огнем порядки кораблей новой республики. Огонь поддержки иссяк, и теперь никто и ничто не могло бы помешать Трауну захватить полудюжину станций, сбросить их с орбиты на планету, уничтожив геотермальные источники энергии, тем самым парализовав ее поставки в центральные миры. И уж тем более, ничто не мешало ему завершить окружение, расстреливая звездолеты новой республики в полигонных условиях. Ведж сам позволил ему реализовать это, отведя корабли с орбиты. Траун недвусмысленно предложил ему два варианта: оставаться на месте и оказаться расстрелянным, или двинуться вперед с надеждой на прорыв. И второй вариант приводил к неминуемому окружению и последующему уничтожению одного корабля за другим. И в этой безвыходной ситуации Ветш увидел шанс. Не веря своим глазам, он оценил положение кораблей противника, оценил расположение венаторов. Шальная мысль сопоставила многочисленные векторы стрельбы. Вот оно. Траун ошибся. Выход есть. Возможно, один на миллион, возможно, очередная ловушка, но реализация могла бы позволить флоту новой республики под его командованием хотя бы не проиграть сражение без каких-либо потерь со стороны противника. А если великая сила сегодня будет с ними, то, возможно, им все же удастся нанести поражение непобедимому гранд-адмиралу Трауну. Всему флоту, поворот влево на 90 градусов первому соединению, направо, второму, приказал Антиллес. Отзывайте истребители для прикрытия кораблей. Приступаем к прорыву. Кариллианец ни в чем не был уверен, положившись просто на свою природную везучесть. В конце концов, она буквально вшита в ДНК каждого выходца с Кареллии. Почему бы удаче, наконец-то, не сработать? Не может же Траун предусмотреть буквально все, а? Ну не может же, те мстители достались эскадрилье Черное Крыло после захвата флагмана у Бектората Красный Дракон и станции Эпсилон-9, где в посадочном ангаре расположились еще две однотипные эскадрильи. Из 7 дюжин, 5 эскадрильи мстителей на разрушители и 2 на станции, в относительно боеспособном состоянии доминионцы получили 3 из первого источника и 1,5 из второго. Путем нехитрых манипуляций модульными запасными частями, получили 2 полностью укомплектованные, созданные в заводских условиях, без малейшего кустарного вмешательства, эскадрильи, которые возглавили лейтенант Креп и лейтенант Джайнер. Остальные же машины были отправлены в Доминион для изучения, ремонта и, возможно, на что и надеялся Крик, для последующего воспроизведения. Пусть управление не слишком отличалось от ТИЭ-перехватчиков, но новая машина за счет наличия пусковых установок, иной силовой конструкции и наличия дефлекторов, требовала изменения в подходе управления. Тренировки тренировками, но в бою ТИЭ-мстители явно превосходили то, на чем прежде летал Джайнер. Он увел машину в сторону, когда алые лазерные лучи зашедшего в хвост крестокрыла снизили мощность защитного поля. Пробить не пробили, но существенно остудили пыл пилота, привыкшего летать без энергетической защиты. Ликование, что теперь его корабль не развалится от первого же точного попадания, сменилось мыслями о том, что предел прочности дефлекторов не стоит проверять. Защита – это хорошо, но на перехватчиках он и его парни умудрялись воевать и без нее. А сейчас должны быть еще лучше. Вместе с черным крылом они пробивались в самую гущу сражения, туда, где ежесекундно гибли десятки пилотов с обеих сторон. Креп вышел на свободную охоту, но вот уже сколько времени не мог найти нужную цель. Маловероятно, что разбойная эскадрилья, чьи транспондеры Химера засекла с самого начала сражения, погибли так, что их не обнаружить. Противник просто отключил идентификационное оборудование и теперь действовал так, чтобы не быть обнаруженным Крепом и его пилотами. Проныры, конечно, не трусы, но в прошлый раз черное крыло уничтожило их с одним ТМ-мстителем в руках одного Креба и 11 перехватчиками, пилотируемыми его клонами. Сейчас же здесь дюжина лучших из лучших. Нет, Джайнер не завидовал бывшему командиру, что тому выпала честь охотиться за пронырами. Сразиться с самой разрекламированной, и по большей части, по праву победителей, эскадрильей мечтает едва ли не каждый пилот Доминиона, а также Империи. Но Крик не льстил себе, он хороший пилот, чертовски хороший, но этого маловато для того, чтобы разделаться с пронырами. Да и приказ у него совершенно другой. Сейчас они лишь вместе с черными двигаются к месту сражения, но дальше их пути расходятся. Просто так совпало, что обе эскадрильи вернулись на ротацию одновременно и обе покинули ангар Химеры. Креп продолжает поиск и уничтожение конкретного противника, Джайнер и его парни вновь охраняют эскадрилью скимитаров, которых майор Брен натаскивает перед главным сражением текущей кампании. Действуют парни слаженно, умело, и корабли Новой Республики горят, полыхают и уменьшаются количественно. Задача Крига – не допустить потерь среди столь редких машин и не позволить, в случае провала первого приказа, хоть что-то получить противнику из поврежденных скимитаров. Понятное дело, что в первую очередь это касается модулей ЦУД, обеспечивающие молниеносное ускорение новым бомбардировщикам. Эти установки собирались, как и сами скимитары, едва ли не вручную. И каждый экземпляр, попавший в руки противника, приближает республиканцев к разрешению этой проблемы. Выписывая фигуры высшего пилотажа, Кригу удалось оторваться от преследователя. Вдвоем с ведомым, они превратились из преследуемых в преследователей. Крестокрыл преспокойно ушел от очереди лазерных пушек Камеска, попал под огонь ведомого, выполнил полубочку, и в следующее мгновение рассыпался на куски, схлопотав от Джайнера сразу две ракеты в корму. Облетая миниатюрную звезду по параболе, избегая шальных обломков, командир серого крыла сообразил, что его истребители, отогнав назойливых республиканцев, остались одни. Парни Креба, во главе со своим лейтенантом, уже оторвались, бросившись в погоню за несколькими перехватчиками Новой Республики, что пытались догнать отступающие мла противника. Авиация Новой Республики, словно поделившись на две части, спешила к своим линейным кораблям, а те, в свою очередь, забирали вправо и влево, относительно центрального соединения флота Доминиона, явно нацеливаясь на окружающие их фланги. «Нехорошо», — буркнул под нос Джайнер, направляя свою эскадрилью туда, где по плану этого вылета скимитары должны были нанести удар. «Ваше мнение, капитан Пиллион?» — услышал Гиллот негромкий тон спокойно восседающего в своем кресле гранд-адмирала. Командир Химеры бросил взгляд на Трауна, но тот даже ухом не повел, видя, как рушится план атаки. «Антиллес разделил свой флот на две равные флотилии и намерен ударить по нашим флангам», озвучил логичное умозаключение мужчина. «Воспользуется концентрацией огня своих кораблей на выбранных единицах, чтобы вывести их из строя или уничтожить, после чего прорвет заслон и у него появится возможность уйти от нас в двух направлениях, и тем самым все усилия по сдерживанию его флота на орбите Сарапина пойдут прахом», подтвердил Траун. Что ж, наконец-то они додумались до столь простого и эффективного маневра. Да, интересно другое, додумался ли Траун до того, что командующий флотом неприятеля сообразит, как вырваться из незавершенного огневого мешка, и как именно пресечь это. Потому что Траун в текущем сражении продемонстрировал слишком многое. Он ввел в сражение все 12 модернизированных побед, продемонстрировав, что все они без исключения получили 8-орудийные башни тяжелых турболазеров. Он подключил к операции эскадрилью Ятаган на скимитарах под управлением клонов майора Брена, и это позволило в короткие сроки вывести из строя две дюжины звездолетов противника. Наконец, Траун продемонстрировал, что у него имеется минимум 4 Венатора, снабженных ионными пушками. Если прежде они вводились в бой по 1-2 единицам и практически всегда противник уничтожался, что не позволяло распространяться информации за пределы поля боя, то сейчас, как только антилес вырвется из гравитационных тисков, как только покинет систему и подавление каналов связи, которые производит вечный гнев, перестанет действовать, то все, операция провалена. Противнику станет известно не только это, но и название кораблей имперских, которые Траун ввел в строй и укомплектовал. А значит, при Слуи с Вани вместо предполагаемой легкой прогулки их будет ждать бойня. И текущими силами уж точно не обойтись. К настоящему моменту флот Доминиона уже потерял десяток корветов типа СР-90 и 4 тяжелых крейсера. Все эти корабли находились на краях флангов и стали первыми жертвами текущего противостояния. Их бы с легкостью перестрелять из венаторов, но проблема заключается в том, что противник прекрасно понимает слабое место исходного построения доминионцев. Траун разместил корабли так, чтобы драконы смогли вывести из строя оборонительные станции, и вкупе с общими потерями это сподвигло антилеса уйти с орбиты Сарапина. Далее планировалось его окружение и уничтожение. Сейчас же, окружением даже не пахнет. Наоборот, антилес может рискнуть и, прорвав получашу, может попробовать обхватить флот Доминиона. При перестроении из блокирующего ордера в любой другой, непременно начнется путаница, перекрытие секторов стрельбы. И теперь уже не Траун будет концентрировать огонь своих кораблей на звездолетах Новой Республики, а совсем наоборот. Иными словами, положение совсем немного попахивает Банта Пууду, и с этим необходимо срочно что-то делать. «Надо признать, я впечатлен действиями генерала Антилеса», – произнес Траун, наблюдая за тем, как группировка республиканцев, возглавляемая флагманской победой 2, нажимает на левый фланг. Первому дивизиону побед выйти из боя на левом фланге полным ходом и вместе с драконами покинуть систему, преодолев световой барьер до точки 2. Капитану Егору возглавить соединение и ожидать дальнейших распоряжений. Остальным разрушителям левого фланга начать поворот налево, сохраняя противника в секторе обстрела. Тяжелым крейсерам, разворот 100 градусов влево, не прерывая огневого контакта. Исполнять. Что? Получаша как раз строилась на границах гравитационной аномалии. То, что юркие победы могут запросто развернуться и обогнать уходящие звездолеты противника, это понятно. Но для чего выводить из боя сразу 10 звездных разрушителей? Понятно, что венаторы не смогут вести стрельбу ближайшие минут 20, пока идет перестроение. Да, к этому моменту часть кораблей противника явно сумеет убраться во свояси. Да, Ятаган бы сейчас здорово помогли тем, что могли бы выбить из строя дюжину кораблей противника, но они ушли на ротацию и лишь через некоторое время смогут присоединиться. Да и Траун четко дал понять, что действуют они на правом фланге. Тогда почему он ослабляет левый? Зачем приказал двум центральным интердикторам сменить позицию? 4 звездных разрушителя типа имперский, замыкающие это направление, откровенно захлебывались во вражеском огне. Для их экипажей этот бой явился первым крупномасштабным сражением. Траун, учитывая размах текущих операций, был вынужден пойти на риски, взяв под свое командование в том числе малоопытные экипажи, лишь частично укомплектованные клонами. Не считая эскортных миссий по сопровождению грузов к планетам-крепостям и патрулированию территории метрополии Доминиона, они не могли похвастаться тем, что так или иначе имели боевой опыт в кампании. Конечно, на этих кораблях, некогда составляющих наряду с Алым Рассветом первый дивизион 4-го флота, имелись и опытные командиры, и клоны ветеранов компании Трауна. И винить их в том, что они не могут сдержать наплыв 20 звездных крейсеров Мон Каламари, эскортных фрегатов, антилесовской победы 2 при выполнении двойного маневра разрез Акбарада еще силами целого флота, а не кильватерным строем, безусловно нельзя. Сообщите на беспристрастный, вездесущий, судьбоносный и грозовой фронт, назвал Траун указанные 4 звездных разрушителя, а также их оперативным соединением, что им необходимо увеличить скорость до 3/4 и одновременно с этим повернуть вправо на 7 градусов. Эскадрилье Ятаган уничтожить корабли прикрытия, часовому и связующему отключить генераторы, совершить поворот на 45 градусов влево и ожидать нового приказа. «Да, сэр», – машинально ответил Пеллион, и лишь после этого он понял, что Траун только что приказал 4-ке разрушителей и крейсерами, Про корветы и фрегаты в такие моменты даже не думаешь, банально убраться с дороги флота Виджентил-Леса. Да, просто так они не сбежали, скимитары эскадрильи и Ятаган под командованием майора Брена разнесли в хлам два звездных крейсера и все звездолеты прикрытия. Но происходило это на правом фланге. На левом Траун фактически пропускал Антил-Леса на волю, не позволяя тому причинить массированные повреждения четверки звездных разрушителей. Да, на правом фланге разгром, Дорья, Штормэйр, Астериас, Абисс, Ридер, Леннокс и Мор на непреклонном, Ярости Бездны, Штурмовом Ястребе, Странники Пустоты, Крюгере, Черной Звезде и Неумолимом устроили резню при поддержке точки невозврата, Сумрака, Красной Перчатки, Волчьего Когтя и Шести Побед. Траун поставил на это направление самых подготовленных, самых опытных оригинальных капитанов, какими только располагал. Командующий ими Дорья имел полную свободу действий внутри генерального приказа, и сейчас пользовался ей вовсю. Он умело применял многочисленные турболазеры, ионные пушки и пусковые установки, что оказались в его распоряжении. То количество звездных крейсеров и кораблей поддержки, оставшиеся у противника, упрямо перли вперед, яростно огрызаясь и намереваясь выбраться из-под ураганного обстрела. Крюгер, Черная Звезда и Странник Пустоты, наряду с Яростью Бездны, также оказавшиеся на краю фланга, но уже правого, попали под обстрелы противника, однако среагировали нестандартно. Очевидно, Дорья заметил маневр Антил-Леса раньше, или же просто догадался, но эти четыре звездных разрушителя банально оторвались от общего построения и оказались на левом от противника фланге во время прорыва. Фактически осуществляя разрез Акбара, Кариллианец держал по правому борту большую часть соединений, подчиненных Дорье, а слева всего четыре звездных разрушителя, на которых и попытался отыграться так же, как и на четверке однотипных кораблей на левом фланге. Но не тут-то было. При поддержке Ятагана Дорья мало того, что вырезал легкие корабли противника, что позволило ему спустить на республиканцев десятки корветов, не особо опасаясь, что они погибнут в боях с себе подобными, так еще и как следует вести огонь по Крюгеру, Черной Звезде, Страннику Пустоты и Ярости Бездны республиканские звездолеты не могли, потому что те держались в проекции четверки обездвиженных орбитальных станций и любой промах по ним, этот бич скорострельной стрельбы турболазеров, приводил к обстрелу станций, которые, что очевидно, имели куда как больший профиль, чем приземистые звездные разрушители. То ли Антил-Лес оказался таким уж гуманистом, то ли справедливо побоялся того, что дроиды-шпионы ведут запись сражения и подобная стрельба будет использована в качестве доказательств при выступлении Трауна в Галаните, но вместо ураганного обстрела по этим кораблям и их сопровождению, республиканцы ограничивались резкими прицельными выстрелами, что не мешало Ридеру, Ленноксу, Абиссу и Штормэйру действовать из всех доступных калибров. А если Гиллот еще правильно понял, то четыре разрушителя еще и успевали параллельно высаживать десант на станции. Виртуозно. Если это не частная инициатива этих четверых капитанов, то Дорья явно получит повышение по результатам этого сражения. Но, возвращаясь к левому флангу, которым командовал Траун, тут нельзя сказать, что все столь же радужно. Беспристрастный, вездесущий, судьбоносный и грозовой фронт уже выполнили приказ гранд-адмирала и фактически эти единички оказались в тылу отступающей группировки Антил-Леса. В Химере, идущему к рассвету, столпу осени, расплате, решительному, капитану Ринсину, сталкеру, лунной тени, памяти Лейнаде, до сражения в системе Барпайн притворявшемуся ликвидатором, и шести победам при 26 тяжелых крейсерах и 8 разрушителях второй линии, венаторах и интердикторах приходилось теперь изгибаться змейкой, зеркальной буквы «С». Часовой и связующий поворот завершили, доложил вахтенный начальник. «Отлично», — спокойно произнес гранд-адмирал. «Капитан, передайте приказ выпустить шаттлы под охраной ТИЭ истребителей для поиска сбитых пилотов в центральном секторе сражения». Пиллион неотрывно наблюдал за тем, как Химера левым бортом крушит защиту уже почерневшего от попаданий, но все никак не взрывающегося МС-80Б, переключил свое внимание на общую картину сражения. Несколько секунд он просто разглядывал картинку, оценивая положение. Беспристрастный, вездесущий, судьбоносный и грозовой фронт сейчас находились в тылу противника и, совершив разворот, вели огонь по концевым кораблям противника. Тяжелые крейсера, повторившие маневр разворота, их в этом поддерживали. Остальные звездные разрушители, двойки, только завершали маневр, в то время как победы драконов уже след простыл. «Маневр разворота завершен», — сообщил Пеллион. «Химера, как и остальные двойки, вновь оказалась клиновидным носом к противнику. Левый фланг осыпал левые же борта флотилии антилеса турболазерным и ионным огнем. Но за то время, что огонь турболазеров стих при развороте, противнику удалось поднять уровень щитов, и теперь дефлекторы звездных крейсеров так занятно впитывали в себя энергетические снаряды». «Отлично», — как мантру повторил Траун. «Капитан Пеллион, как думаете, сколько времени потребуется кораблям генерала антилеса на левом фланге, чтобы покинуть область гравитационной аномалии, которую создают генераторы узилища?» «Минут 5, сэр», — на глаз прикинул Пеллион. «Исходя из положения кораблей, их скорости и близости к конусовидной границе указанной зоны, 10-40 секунд, если быть точнее», — поправил Траун. «Каково время полного разворота звездного разрушителя типа имперский? Что еще за тест на знание матчасти?» «В такое-то время, 3 минуты и 10 секунд, сэр». Пеллион умел держать под контролем свои эмоции, которые прорывались у него порой в такие опасные моменты. «Для победы венаторов чуть больше», — задумчиво произнес гранд-адмирал. «Впрочем, это уже не важно». «Конечно, не важно. Ты отправил эти корабли из системы. Антиллес сейчас прорвется. Слишком уж Траун приучил их к победам малой кровью, малыми силами и грандиозными разгромом противника. Оттого и эта злость. Их фактически провели. Все планы на смарку. Не получалось вот так просто смотреть на дымящие пробоинами беспристрастный, вездесущий, судьбоносный и грозовой фронт и почерневшие остовы корветов, продырявленные крейсера. Доминион побеждал с сухим счетом. Почему Траун, зная, что противник имеет больше защищенных кораблей, намеренно привел сюда меньше звездных разрушителей? Почему не воспользовался теми резервами, какие у них есть? Почему из флота у Бектората он взял всего лишь Сталкера и Грома, хотя остальные тоже приведены в порядок, да и экипажи на них адекватные, теперь уже лояльные Доминиону? Ну, разве что с Красным Драконом не все так однозначно. Почему он оставил эти разрушители в Метрополии? Даже с половинными экипажами они могли бы сейчас сгодиться. Держались бы с тяжелыми крейсерами и помогали артиллерией, бомбардировщиками. Если бы только поле искусственной гравитации не заканчивалось так скоро, то был бы еще шанс. Да антиллес сейчас, пораженный догадкой, с легким колокольным звоном, детали пазла сложились в единую картину. «Сэр», кашлянув в кулак, обратился к Чиссу Гилот, уловив обеспокоенный взгляд молча наблюдающего за происходящим джедая Скайуэкера. «Мне отдать приказ часовому и связующему активировать генераторы гравитационных колодцев? Я уж думал, вы не спросите, капитан». На губах Трауна на мгновение появилась улыбка. «Конечно, отдайте такой приказ. Вектора с 3 по 11. Расстояние как раз будет подходящим для подготовки к моменту огневого контакта. И сообщите на крестоносец вектора развертывания». Капитан Егор уже, наверное, заждался возможности как следует раскалить пусковые установки, а также стволы турболазеров своего разрушителя и подчиненных ему кораблей. Судя по тому, как вытянулось лицо молодого Скайукера, до него тоже дошел смысл сказанного. Не за красивые же глаза Альянс сделал его генералом. Хоть что-то понимать в военном деле же он должен. Если верить ужасу, который появился в его глазах, молодой мужчина понял, что настал конец самого молодого генерала Новой Республики. Неудивительно, что искомую цель лейтенант Креп обнаружил вблизи флагманского звездного разрушителя. Дюжина крестокрылов с характерными для разбойной эскадрильи эмблемами держались вблизи Победы-2, явно образуя эскорт. Ни малейшего намека на работу транспондеров. «Цель обнаружена», — сообщил лейтенант Креп, на мгновение расслабившись и ускоряя свою машину. 11 щелчков в камлинке обозначили подтверждение. Дюжина ТМ-мстителей перешла в атаку, прорвавшись сквозь перестрелку вражеских и своих перехватчиков. Противник среагировал практически мгновенно, но было уже поздно. Две пары ТМ-мстителей обрушили огонь лазерных пушек на двух жертв, открывая сезон охоты на Проныр. Хорошо знакомая машина командира разбойной эскадрильи открыла ответный огонь, но не повредила Кребу, который в основном сконцентрировался на маневрах уклонения. Двигаясь зигзагами, качаясь из стороны в сторону, он начал осевое вращение, чтобы сбить с толку систему наведения врагов, не прекращая палить по последним. Первая минута сражения закончилась 3 уничтоженными противниками и 2 повреждениями среди своих. Не критично, обе машины в строю. Он увидел, как выпущенные им ракеты разнесли на куски еще один крестокрыл, летевший навстречу. Альдеранец избежал причитающейся ему очереди пушек, ответным огнем промахнулся, но уже следующие алые росчерки прострочили по дефлекторному полю, мгновенно срезав его показатели до 2/3 от стандартной. Некритично. Ведомый отогнал огнем крестокрыл Харна, но тот явно не намеревался сдаваться. Креп увидел, как тот развернулся и бросился в новую атаку. За ним же, сильно растянувшись, следовали еще трое проныр. По качеству пилотирования они явно уступали Силчу и Харну, движения их машин рисковаты, но не лишены филигранности. Значит, не новички, но и не уровень того состава, который крепотя уничтожили при Мустафаре. На пути в нескольких тысячах метров показались новые отметки, постепенно обретавшие очертания остальных машин разбойной эскадрильи. Чуть ниже к тем истребителям, что были только что атакованы серой эскадрильей, присоединились и те, которые до сих пор держались в нижней полусфере адмирала Акбара. Перехватчики, Ашки, будет непросто. Черный 2, прикрывай, распорядился Креп, уходя в пике. Ситуация не из лучших. Ашки, может быть, и не самые сильные мла, но они быстры, проворны и опасны. Осталось 8 проныр и дюжина Ашек на подходе. Против 12 тие мстителей. При таких раскладах не спасут и дефлекторы, но и вариантов немного. Противник использует тактику раздергивания, предлагая либо сражаться против одной эскадрильи, подставив корму другой, либо разделить пары и тогда их перестреляют по одному. В любом случае, проныры реализовали банальное большинство. «Пыша, пыша, пыша, лейтенант Креп, как там твои дела?» – раздался хорошо знакомый голос карельянца. «И вам доброго дня, капитан Хорн», – ответил Креп, уводя машину в сторону от очереди Ашки. Одна из кумулятивных ракет догнала противника и превратила его в огненный шар. И в то же время, когда погибли еще две Ашки, черное крыло понесло первые безвозвратные потери, Силчу и Хорн прикончили 11-го и 12-го. «Кажется, ваш майор занят, так что мы решили пригласить на огонек Паша Кракена, сына генерала Кракена, погибшего из-за вас», — продолжал вещание карельянец. «Это тут при чем? А я думал, это противостояние между нашими эскадрильями», — резонно заметил Креп. Сердце начало биться чуть быстрее, он слишком много говорит, сатурация нарушается из-за несовершенной системы жизнеобеспечения. «Это война между республикой и империей», — отрезал Хорн. «Вы за всех убитых заплатите сполна. Ой, Креп, смотри, еще одна твоя машина перестала существовать». Лейтенант отметил на панели погасший индикатор черного 2. Очередной ведомый потерян безвозвратно. Креп дождался, пока летящие навстречу Ашки в новом заходе подойдут достаточно близко, чтобы их можно было взять на прицел, затем выпустил в них ракету и ушел влево. В ходе этого маневра он слегка развернулся по оси, подставив брюхо летящим навстречу и верхнюю часть истребителя тем, кто преследовал сзади. Противник не преминул воспользоваться ситуацией и пустил протонную торпеду. Головка самонаведения среагировала как надо, но это не помогло Ашке, когда Креп свечой ушел вверх. «Крн!» — ворвался в динамике голос Тейка Силчу. «Стрельба по своим!» Хорн молчал, и Креп даже не собирался гадать, чем тот занят. Его крестокрыл по-прежнему висел на хвосте командира черного крыла, и редкие попадания продолжали пожирать дефлекторы. Ракет оставалось все меньше, как и вариантов действия. Сражение уже вышло за пределы уверенного поражения орудиями адмирала Акбара, и можно было не ожидать того, что Хорн отстанет. Он перевел противостояние в личное. Что ж, пусть так и будет. Для него Креп резко увел штурвал от себя, превращая свечку в пикирование. Очередь из пушек Проныр-9 прошла мимо, даже не поцарапав. Компьютер не успел за краткость момента, когда корабли летели друг навстречу другу, среагировать, и эффектного запуска кумулятивной ракеты в фонарь Харна не случилось. Собственно, и у него не получилось аналогичного маневра. Баланс сил изменился. Осталось всего 6 проныр и 5 ашек, и 7 черных. Против 6 клонов Креба действовало 10 машин противника. Тут же он увидел полоски дыма, шлейфы от ракет, выпущенных врагами впереди. Кребов в окружающем пространстве осталось всего 6. Теперь эта цифра включала и оригинал. Но и Камеск не остался в долгу. Тело испытывало перегрузки, но он все же сумел оторваться на виражах и зашел в хвост проворной Ашки. Ракета с головкой самонаведения исправила нелепицу существования этого корабля. 9 противников. Моргнул еще один индикатор, погиб еще один черный. Судя по мелькнувшей машине Силчу, это его рук дело. В пусковой установке осталась всего одна ракета, и та ушла на ближайший крестокрыл. Погиб еще один проныра, снаряд разорвал кокпит, влетев в фонарь, машина развалилась на части, разлетевшись на осколки. Сделав петлю, отогнав с хвоста своего пилота назойливый перехватчик Новой Республики, Креп бросился вслед за Силчу, вынуждая того прекратить преследование еще одного черного. Лейтенант выпустил три очереди, просадив дефлекторы противника, но Силчу виртуозно знал свою машину. Он поставил на то, что дефлекторы выдержат пушечный огонь, и это стоило жизни клону Креба, которого преследовал пронер-лидер. Сканеры пестрели отметками трех выживших членов эскадрильи «Черное крыло» и шести противников. Через мгновение Креп получил телеметрию о том, что корабли противника, звездные крейсера, находятся под обстрелом. КДП «Химеры» предписывал ему покинуть текущий эшелон из-за введения в действие драконов. «Отходим», — приказал Креп оставшимся пилотам. «Выманивайте противника на себя. Два раза повторять не надо. Если республиканцы купятся, то можно будет оттянуть их подальше от сектора обстрела линейных кораблей и продолжить сражение». Они купились. Один из Ашек, используя ускорение, вырвался вперед, намереваясь уничтожить Черного-3. Ведущий второй пары сманеврировал, уходя в отрыв, и Креп сосредоточился на том, чтобы расстрелять преследователя из всех стволов. В этот же момент протонная торпеда, выпущенная Карраном Харном, разнесла Черного-4, который отвлек оставшихся пронер на себя. Кабина истребителя, который преследовал Черного-3, загорелась, и перехватчик, испуская клубы сизого дыма, начал медленно закручиваться спиралью. Благодаря огню лейтенанта противник эффектно взорвался, превратился в бело-красный шар, и зрелище это можно было бы назвать поистине великолепным, если забыть о том, что цена его – человеческая жизнь. Теперь их осталось всего двое, против пяти, двое пронер и три ашки. «Сомкнуть строй», – приказал Креп своему ведомому. Быстрый взгляд на сканер оценил положение. «Помощи ждать неоткуда. Союзники далеко и продержаться до их прибытия нет никаких шансов. Выход только один – сражаться». Креп с ведомым ушли кувырком через правые плоскости, с одновременным разворотом навстречу трем ашкам. Два кораблика сгинули в пламени выстрелов при первом же залпе. Машину командира эскадрильи, судя по всему, того самого Паша Кракена, Креп сумел лишь закоптить огнем орудий. К сожалению, ни у него, ни у его нового ведомого не было возможности атаковать противника ракетами, по причине их отсутствия. Один на один с пронерами Кребы победили бы, и противник правильно сделал, что подстраховался. Сработала система предупреждения, и лейтенант увел машину в сторону, однако протонная торпеда продолжала за ним следовать, неотрывно и угрожающе приближаясь. «Это последнее, лейтенант», — сообщил ведомый. Собственному клону Креп верил, он тоже вел подсчет ракет, оставшихся у противников. Занятие трудоемкое, но на память лейтенант не жаловался. «Расходимся», — приказал он, прекрасно понимая, что ведомый не должен пострадать при взрыве. К тому же второй ТЕ-мститель сковывал его маневры, потому как Креп намеревался совершить самое идиотское из того, что только смог придумать для избавления от протонной торпеды. Он вышел на проекцию курса четырех звездных разрушителей, что подгоняли флот противника с кормы. Нырнув в пучину турболазерного ионного огня, он имел крайне низкие шансы на выживание. Собственно, с протонной торпедой и Харном с Силчу на своем хвосте, еще меньше. Лейтенант уже смирился с тем, что в двух из трех исходах его ждет смерть, его либо настигнет плазма орудий, либо его уничтожит торпеда. Шансы на выживание малы. Он рвался в стороны, словно ошпаренная гиска, уворачиваясь как от дружественных, так и от вражеских выстрелов. Судя по тому, что ему удавалось пока выжить, все делалось верно, но протонная торпеда почти здесь, почти рядом. Креп увел машину вправо, пропустив над своей машиной зеленую вспышку турболазера. Мысленно отсчитывая интервалы между выстрелами, убедился в их идентичности, подгадал время и рванул вверх через секунду после того, как над ним мелькнула еще одна вспышка. Взрыв бросил его вперед, на контрольную панель. Мгновение потребовалось на то, чтобы осознать то, что он еще существует, а ТЕ-мститель подчиняется системам управления. Значит, не все еще кончено. А вот кормовой дефлектор не просто разрядился, но и его проекторы выгорели. Корма беззащитна, и лишь чудо, что его не настигли Хорн и Силчу. Впрочем, по отсутствию алых лучей рядом с собой, он понял, что здесь что-то явно не так. Увернувшись от очередной вспышки зеленого заряда турболазера, Креп вышел из сектора обстрела разрушителя и мгновенно сориентировался. Ашка пропала, а пронеры с наслаждением гоняют Черного-3. Что ж, в эту игру можно играть и вдвоем. «Черный лидер», — говорит Ятаган-лидер, раздался в шлеме голос майора Брена. «Вам нужна помощь». Решение было принято в ту же секунду. «Нет, сэр», — ответил Креп. «Продолжайте выполнение поставленной задачи», — произнес Брен сквозь шум помех. Краем глаза лейтенант заметил, как расцветают огненные букеты на месте кораблей Новой Республики. Оказавшись в новом поле гравитационной аномалии, развернутой часовым и связующим, корабли Виджантиллеса с левого фланга оказались под огнем четырех драконов. Но в отличие от предыдущего применения, венаторы не выводили звездолеты Новой Республики из строя. Они лишь снимали с них дефлекторы, в то время как отвлеченные ТИЭ-перехватчиками истребители противника ничего не могли сделать против налетов ТИЭ-бомбардировщиков, прикрываемых карелианскими корветами, и противокорабельных ракет, изрыгаемых шестеркой прибывших из-за пределов системы побед. Не говоря уже о том, что с левого борта кинжальный огонь вели звездные разрушители и тяжелые крейсера. Остановленные гравитационной аномалией двух интердикторов, победы и драконы били с дистанции 55 единиц. С 35 единиц вели огонь звездные разрушители. И в этот момент противник мог познать на себе всю убийственную мощь двоек, прикрытых дефлекторами, которые противнику уже не суждено было снять до своей кончины. Вынужденные вести огонь как по победам и венаторам, так и по разрушителям, республиканцы, каждую минуту сражения теряя по звездному крейсеру, не могли пересилить новый огненный мешок, в который они попали. Мощь противокорабельных ракет, которые победы изрыгали из своих пусковых шахт каждые 30 секунд, вращаясь на месте и непрерывно запуская их со всех четырех сторон плоскости разрушителей, непреодолимо. 120 ракет каждые полминуты устремлялись во флот неприятеля, причиняя боль и разрушения. Передовые корабли Новой Республики лишились щитов и познали ракетную ярость, превратившись в бесформенные остовы, развороченные так, что лишь чудом в них можно было опознать звездолеты Монкаламари. Корабли прикрытия, попадая под ураганный огонь турболазеров-разрушителей двоек, дырявыми корпусами дрейфовали, превращая поле боя в корабельное кладбище. Четверка звездных разрушителей, отрезавших противника от отступления к орбите Сарапина, к текущему моменту уже поддерживалась двумя дюжинами тяжелых крейсеров и представляла из себя непреодолимый заслон для отступления. Корабли Новой Республики, десяток звездных крейсеров и одна единственная Победа-2 попытались вырваться из капкана, сделав разворот направо. Именно на этом направлении отсутствовали корабли Доминиона. Но и этот маневр оказался ловушкой. Драконы изрыгали ионный огонь, поражая корабли один за другим. На этот раз их обездвиживали, что означало лишь одно – эти 10 МС-80Б будут захвачены в плен, как и флагманская Победа. В отличие от звездолетов на правом фланге, уничтоженных в полном объеме, на левом фланге гранд-адмирал Траун намеревался захватить трофей. И, когда рамка прицела зафиксировала силуэт крестокрыла, лейтенант Креп понял, что неважно уже ничто. Четыре лазерные пушки ТИЭ-мстителя развили скорострельность, которая буквально превратила очереди в две пары сплошных лазерных луча. Креп отключил дефлектор и перевел всю мощь своих пушек на лазеры. Дефлектор истребителя командира разбойной эскадрильи продержался секунду, и после этого зеленые лучи растерзали левый нижний двигатель, отчего крестокрыл занесло вправо. Креп с ледяным спокойствием профессионала продолжал жать гашетку, наблюдая за тем, как пушки вскрыли два правых двигателя, разметали правые же плоскости, и неуправляемый кораблик дернулся из прицела. Он ничего не испытывал, когда увидел гибель Черного-3. Лейтенант продолжал уничтожать машину легендарного альдеранца. «Ты Косилчу, командир разбойной эскадрильи, герой Новой Республики, герой Альянса повстанцев, пилот АС, на счету которого сотни сбитых пилотов, некогда бывший имперским пилотом, учеником самого барона Фила». Машина предателя взорвалась привычным оранжевым шаром пламени и обломков. На мгновение Крибу показалось, что он увидел, как зеленый луч испарил тело в оранжевом комбинезоне, но он понимал, что этого не может быть, лишь плод его воображения. В следующую секунду его ТИЭ-мститель лишился правых пушек и одной из правых плоскостей. Машина завертелась, и лишь с помощью игры двигателей лейтенанту удалось стабилизироваться в пространстве. В процессе вращения он отключил питание уничтоженных пушек, поблагодарив техника Алекса за то, что тот установил на его машину буфер, благодаря которому, как на крестокрылах, имелась возможность перекачивания энергии между двигателями, орудиями и щитами. «Тебе это дорого обойдется, Креп», плохо скрывая свою ярость, произнес Хорн в эфире. Штурвал била серьезная вибрация, что означало нарушение работы стабилизаторов и рассинхронизацию двигателей. Плохо дело. Крестокрыл заходил на новую атаку, и лейтенант понял, что они находятся настолько далеко от основного поля боя, что, имея Хорн на то желание, он мог бы беспрепятственно убраться к границам зоны искусственной гравитации и сбежать. На сканерах уже отображались отметки эскадрильи Дженера, они потеряли двоих, что весьма неплохой вариант. Но, если что крепко знал о боевой задаче Джайнера, так это то, что тому не предполагалось встречаться с большим количеством врагов. Через короткое время они будут здесь, и по какой-то причине не стреляют. Несмотря на повреждения, Креп не собирался сдаваться, двигаясь, хоть и рыскающим курсом, и периодически поджирая дефлекторы Хорна. Последний наверняка тоже видел приближение серого крыла и проводил несложные математические расчеты. У него повреждены два двигателя, последствия пролета рядом с местом гибели Силчу. А раз так, то он ни за что не успеет добраться до места ухода в гиперпространство, если продолжит охоту. И будь он хоть 10 раз проныра и джедай, с 10 ТМ-мстителями ему не справиться. Необычная дилемма, джедай Хорн, не так ли? Появился на общей частоте голос гранд-адмирала Трауна. Добить раненую жертву, или спастись? Мне в самом деле интересно, что вы предпочтете. Особенно при условии, что у меня есть к вам предложение, от которых вы не сможете отказаться. Щелкнул переключатель, и Креп перестал что-либо слышать, химера зашифровала частоту. Капитан Пиллион на мгновение отвлекся от изучения докладов с палуб своего разрушителя, чтобы прислушаться к тому, о чем гранд-адмирал беседует с каким-то там пронырой. «Идите к хатту, Траун». Хорн, судя по данным дальних сканеров, попытался перейти в атаку, но ценой правого дефлектора и короткой очередью Креп сумел его отогнать. «Ваш лейтенантик скоро умрет». Лицо Скайуэкера помрачнело. «Забавно», — ответил командующий. «Но лейтенант Креп, военный пилот, думаю, он, как и его коллеги, понимают, насколько переменчиво военное счастье. Однако, сочту своим долгом напомнить вам, что если вы продержитесь вокруг его машины еще 2 минуты, и вас прикончат те мстители эскадрильи «Серое крыло», зато я отомщу за своих товарищей», — рыкнул Хорн. «Похвально», — оценил Трун. «Глупо и недостойно военного пилота, но похвально. Меня ваша импульсивность устраивает. Интересно, насколько вы сейчас хотите мести? Достаточно, чтобы мыслить логически, или нет? Тяните время, чтобы ваши пилоты прибыли?» — ехидно спросил Хорн. «Я джедай, мне и они не составят конкуренцию». «Может быть и так, но я сильно сомневаюсь в этом», — заявил Траун. «Могу заверить в одном. Если вы сейчас не направите свой крестокрыл подальше от машины лейтенанта Креба, я отдам приказ о казни джедая Скайуэкера, который располагается в паре метров от меня и с чувством боли взирает на то, как ваш флот и его экипажи превращаются в воспоминания». Несколько секунд молчания. «Судьба Скайуэкера меня не трогает», — заявил Хорн, но в голосе его уже не было той уверенности. «О, не сомневаюсь в этом», — заявил Траун. «Но видите ли, капитан Хорн, у меня имеется чуть больше рычагов воздействия на вас, кроме как одного джедая. Например, последний из ваших друзей, генерал Антиллес. Да, он уже захвачен в плен. Можете полюбоваться на то, как химера высаживает десант на борт адмирала Акбара. Знаете, ведь там действуют штурмовики 501 Голлегиона, и приказа брать пленных у них нет. Но вы его отдадите, если я оставлю Креба в живых, не так ли?» Ранкором взвыл Хорн. Он почти зашел на боевой курс, но резко изменил направление, так и не открыв огня. «На мой взгляд, интересная сделка, не так ли? Жизнь одного в обмен на жизнь многих. Мы не торгуемся с террористами», — сбивчиво произнес Хорн. «Ваше право, но как связаны я и терроризм?» — удивился Траун. «Потому что это был риторический вопрос, джедай Хорн», — строгим тоном произнес гранд-адмирал. «Я предлагаю вам сделку, окончательную. Вы покидаете систему, и я оставляю в живых Люка Скайуэкера и Виджа Антиллеса, а также всех республиканцев, какие будут взяты в плен». «Траун, у меня нет оснований вам верить. Закройте рот», — приказал гранд-адмирал таким тоном, что даже у Гиллода возникло желание сделать это. А Скайуэкер так и вовсе вытянулся в кресле так, будто ему вместо позвоночника засунули трубу. Жизнь на мостике как-то стала тише, практически остановившись. «Вы давно уже сбились с пути и перестали быть тем человеком, кем хотели казаться. Надеюсь, вы еще не забыли о том, что дезертировали из сил обороны Новой Республики, чтобы спасти своего тестя и жену. Я спасу их, как только мы прикончим вас. Или же я могу связаться с местом, где их держат и приказать выбросить в космос», — предложил альтернативу Траун. «Судя по тому, что вы заняты чем угодно, только не их поисками, вам уже давно наплевать на их судьбу. Что любопытно, но они ваши продолжают интересоваться. Правда, мистер Террик все больше хочет сломать вам все, что только можно. Не скажу, что осуждаю его за подобные намерения». Крестокрыл Харновильнул и круто отвернул в сторону границ зоны искусственной гравитации. «Что вы хотите от меня?» Голос Харна звучал глухо, и Гилок понял, что мужчина сломался. «Вы потомок джедайского рода, Карн», — произнес Траун. «Насколько мне известно, ваш дед, Ростик Хорн, вам не родной. Он был другом вашего биологического деда, Нехалкиона, карелианского джедая». Скайуокер отмер, озираясь по сторонам, словно пытался спросить у кого-нибудь, правда ли то, что он услышал. Нет, он-то знал, что это так оно и есть, по словам Трауна. Но те, кто знали эту маленькую тайну, предпочитали помалкивать. Честно говоря, даже Пеллион не знал, откуда Траун настолько хорошо осведомлен. «Копались в моем прошлом?» – зло спросил Хорн. «И кто мне запретит это делать? И вот стой тут, думай, был ли этот вопрос риторическим. Но, вернемся к насущному. Я отпускаю вас с одной целью, вы отправитесь к вашему деду. У Ростика Хорна имеются данные, связанные с джедайскими учениями. Вы добудете для меня эти данные, после чего получите назад свою жену и своего тестя. А если я откажусь?» – спросил Карен. «Тогда вам придется искать себе других родственников», — лаконично ответил Траун.